Глава 42. «Ники, просыпайся!» «Я дал тебе поспать сколько мог. Теперь нам пора». Себастьян слегка приподнял жалюзи, защищающие каюту от дневного света. «На набережной так много народу», — торопил он ее. «Переодевайся, я нашел для тебя одежду». Ники с трудом расставалась со сном. Опухоль на щиколотке опала. Боль хоть и чувствовалась, но была вполне терпимой. «Где ты это нашел?» — удивилась она, увидев сложенную на стуле одежду. «Стащил на палубе одной из яхт. И не говори, пожалуйста, что она не твоего размера или не нравится». Ники натянула узкие джинсы, пуловер с круглым вырезом и кроссовки. Честно говоря, все было ей маловато, но она придержала язык, хотя потом все же не удержалась. «Ты действительно думаешь, что я ношу 42-й размер?» «У меня, знаешь, был очень маленький выбор. Извини, не заглянул на улицу Монтень, где находится магазин «Диор».» Себастьян взял Ники за руку, и они соскочили на пристань. Воздух был сухим и чистым. Безоблачное небо сияло синевой, которое напоминало им Манхэттен. «Да хватит меня тянуть! Нужно бежать отсюда как можно быстрее. Сегодня ночью я воспользовался твоей банковской картой, и мой звонок вполне возможно засекли». Пока они переходили улицу Сен-Антуан, он рассказал ей свои ночные приключения. Про неудачу с номером, а главное — про исчезновение Камилы, которая так и не доехала до бабушки. Услышав об исчезновении дочери, Ники почувствовала панический ужас. Горло у нее перехватило, и она остановилась посреди тротуара. У нее свело руки и ноги. На лбу и на висках выступили капли пота, потекли по лицу, по шее. Ком в горле не давал дышать, провоцируя сердцебиение, грозя задушить. «Умоляю тебя, Ники, справься, пожалуйста», — молил Себастьян. «Успокойся и вдохни, прошу тебя». Но слова не помогали. Она задыхалась. Приступ с каждой секундой усиливался. Ники могла потерять сознание сейчас, прямо здесь. Себастьян швырнул последний козырь. Взяв ее крепко за плечи, он твердо сказал: «Смотри на меня, Ники, успокойся. Я знаю, что означают цифры на замке. Ты меня слышишь? Я понял, что означают эти цифры».